Даже коренной москвич, живописец Иван Никитин, и тем более не имевший с Москвой никаких связей любимый императрицын портретист Луи Каравак. Документы Синода подтверждали, ни одна церковь не могла быть ни перестроена, ни тем более возведена заново без специального разрешения, так называемой строельной грамоты. На Климента подобной грамоты в течение 20-30-х годов выдано не было. И это еще одно доказательство необоснованности утверждения о комплиническом строительстве. Церквей в Замоскворечье было множество. Стояли они тесно, отнимая друг у друга скудные приходские дворы. Если у одной насчитывалось их до 200, то в другой могло не набраться и десятка. Климентовский приход к числу состоятельных не принадлежал. И хоть приписано было к нему 25 дворов, платил он церковным властям одну из самых низких пошлин. Кругом причты отдавали по 10 алтын. С Климента причиталось всего 3 алтына, 2 деньги. Потому и в торжественном церемониале погребения царевны Прасковьи Иоанны климентовским попу с дьяконом было отведено самое последнее место среди священнослужителей Замоскворецкого сорока. Лишних денег в приходе не водилось. Не стало в 1729 году у Климента дьякона. Возвели на его место собственного дьячка, а нового младшего причетника взяли из числа сельских. Дешевле обходились, меньше требовали. Сыскался такой московского уезда вотчины князь Львова от церкви Покрова, что в селе Покровском. Хлопотали о назначении поп Симеон Васильев с прихожанами, и тот же Симеон в 1743 году кланялся о назначении церковным старостой посадского человека Николая Дмитриевича Левина. Старостой каждая церковь норовила иметь одного из самых состоятельных прихожан. Климентовский приход лучшей кандидатуры не располагал. Левин значительного капитала не имел, значит, приходилось довольствоваться малым. Имени же Ивана Комленихина среди щедрых доброхотных деятелей так и не промелькнуло. Чтобы дознаться каких-то подробностей о Клименте, приходилось отступать во времени в допетровские годы, иначе говоря, рубежом начала поиска брать 17 век. Лондон. Дом министра кабинета Вигов Роберта Вальполя. «Вы уже покидаете нас, миледи?» «О да, осталась одна прощальная аудиенция у его королевского величества, и мы с мужем можем ехать».